Глава 186. Вырвался. «У меня есть вопрос», — сказал Ворден. «Как ты догадался, что мы задумали?» Ворден был уверен, что он замел все их следы с помощью Фекса. Меньше всего ему хотелось, чтобы его поймали. И все же он это сделал. Если они где-то оступились, и Фекс не смог этого понять, то это означало, что другие тоже могли узнать о том, что с ними случилось. Затем Логан подошел к Питеру, который повернул голову и посмотрел на него мертвым взглядом. Увидев это, Куин немедленно вмешался. «Питер, прекрати!» Для Куина это было почти инстинктивно, как будто он отчитывал плохую собаку, рычащую на другого человека. Наручные часы были сняты, и Логан несколько раз поправил их перчаткой, прежде чем вернуть Питеру. А пока он удалял имплантированное подслушивающее устройство, тогда-то он и заметил, что датчик сердцебиения внутри уже давно не подавал никаких сигналов. Если бы он узнал об этом слишком поздно, охранники бросились бы к нему. Хотя он не знал, почему он мог только предположить, что это было как-то связано с эволюцией. Он решил также сделать фальшивый сигнал, чтобы показать, что Питер жив. Питер стал гораздо менее разговорчивым, и в то же время казалось, что он не был таким робким, как раньше. Это создавало странную атмосферу в комнате. «Питер, почему бы тебе не подойти ко мне?» – сказал Куин, заметив, как все себя чувствуют. Затем Питер подошел к тому месту, где стоял Куин, постоянно оглядывая комнату, словно высматривая любую опасность. «Я вставил подслушивающее устройство в наручные часы Питера, когда ты попросил меня внести коррективы. Я чувствовал, что ты что-то скрываешь, так что это была лучшая причина для действий». Услышав эту новость, Куин почувствовал, что не имеет права сердиться на Логана. Он действительно скрывал что-то от него. И даже сейчас Куин все еще не сказал ему несколько вещей. «Все в порядке, Логан. Мы все еще друзья?» – спросил Куин. «Мы друзья?» – ответил Логан со странным выражением лица. «Конечно, друзья помогают друг другу. И ты помог мне больше, чем кто-либо», – Куин объяснил. «Ну, если это так, то это, похоже, односторонняя дружба, поскольку ты еще ни в чем не помог», – ответил Логан. Логан всегда был таким честным и не очень разбирался в человеческих чувствах. Когда все трое выходили из комнаты, Куин остановился у двери и указал на портфель, который он уже рассматривал вместе с Логаном. «Ты прав», – сказал Куин. «Я действительно не помог тебе, когда ты так много помогал мне. Ты знаешь этот портфель с прошлого года? Ну, моя система говорит, что он был сделан Ричардом Ина». С этой информацией мысли Логана подтвердились. Он знал это. «Ты мой друг, Куин!» – крикнул Логан, когда дверь захлопнулась. Самое большое беспокойство, нависшее над их головами, наконец исчезло. Но это не означало, что они были полностью в безопасности. В то время как Ворден и Питер решили вернуться в свои комнаты, Куин решил нанести девочкам визит и проинформировать их о ситуации. Они знали, что собираются делать сегодня. Хотя Лейла была рада помочь, Эрин не хотела находиться рядом с Фексом, и Ворден был полностью согласен с этим. Поэтому Лейла и Эрин по большей части решили не вмешиваться и позволили остальным помогать Питеру. Мальчикам не разрешалось заходить в комнаты девочек, и хотя они обычно не очень строго придерживались этого правила, сейчас была ночь, и наступал комендантский час. Поэтому Куин больше беспокоился, если кто-нибудь увидит его. После стука в дверь он сказал через дверь, чтобы подтвердить, что это был он. И они втроем пошли прогуляться по коридору, пока Куин объяснял все, что произошло. «Значит, ему больше не придется есть людей, и нет никакой необходимости снова связываться с этим парнем Фексом. Хорошо», – сказала Эрин. После того, как они услышали все, что произошло, казалось, что они смогли решить проблему Питера с легкостью. И благодаря темному рынку, если бы был создан еще один упырь, они смогли бы решить эту проблему намного легче. «Может, мне сначала поэкспериментировать сама с собой, а уж потом рассказывать остальным?» – подумала Лейла. «Может быть, если я достаточно окрепну, то смогу вырваться на свободу». И все же, после того, как Куин рассказал им все, Лейла поняла, что у него на уме что-то другое. «Что случилось? Есть еще одна проблема?» – спросила она. Затем Куин рассказал им о ситуации с Дюком, о том, как они отчаянно хотели, чтобы Питер изучил способность Земли 4-го уровня к концу недели. Главная проблема заключалась в том, что у Питера не было земных способностей, и он был слишком вовлечен, чтобы разорвать связи. «Погоди, ты сказал в конце этой недели? В это воскресенье?» – спросила Лейла. «Да, Питер нам так и сказал», – ответил Куин. Лейла была явно потрясена, услышав эту новость, но заставила себя сохранять нейтральное выражение лица. Сообщение, которое она получила от одного из агентов чистых, было правдивым и должно было прийти в конце недели. В тот же день они хотели, чтобы Питер изучил эту способность. Если другие узнают, что Трудрим приезжает, они не найдут в этом ничего особенного, ибо он имел тесные связи с военными и часто посещал военную базу. Но Лейла знала правду. Одной из самых больших целей чистых был Трудрим. Он был единственной причиной, по которой военные могли держать такую сильную хватку на всех. Причина, по которой он придет, конечно же, состояла в том, чтобы взять учеников, сформировать их, чтобы добавить их к своим людям. И Питер был выбран в качестве одной из целей. Закончив разговор, они решили расстаться и разойтись по своим комнатам на ночь. Открыв дверь, Куин с удивлением увидел, что к нему спешит Ворден. «Куин, слава богу, что ты вернулся!» – сказал Ворден. «Питер, он стал чудаком! Он просто стоит над головой и не слушает ничего, что я говорю. Я пытался расслабиться, послушать музыку, но не мог. Он просто стоял и смотрел. Что, черт возьми, с ним случилось?» Куин начал нервно смеяться. Похоже, Питер изменился больше, чем он думал. «Питер, ты можешь отдохнуть? Почему бы тебе не лечь на кровать?» Питер послушался, но лежа на кровати, они заметили, что он не закрывает глаза. «Система, что с ним?» – спросил Куин. «Не волнуйтесь, он совсем недавно изменился. Вы должны думать о нем, как о новорожденном человеке. Он скоро начнет делать вещи самостоятельно. Но теперь, когда он нежить, он больше не будет нуждаться в каком-либо сне», – ответила система. Видя это, Куин немного расстроился. Старый, хрупкий, испуганный Питер полностью исчез и больше не был там. Даже несмотря на то, что Куин спас его, ему казалось, что Питер стал совершенно другим человеком, и он даже не знал, на кого смотрит. В комнате для девочек у самой Лейлы были проблемы со сном. Оставалось 3 дня до того, как Трудрим прибудет в кампус. А это означало, что у нее было 3 дня, чтобы придумать способ рассказать остальным, что произойдет с Питером, не выдавая того, кем она была на самом деле.